Глава 4. Артикуляция. В предыдущей главе мы разобрали работу со звуком и тренировку основных его параметров. Но наш голос не просто звук, который вылетает изо рта. Голос – это нечто неизмеримо большее. При правильном использовании голоса в речь вовлекается все тело. Все тело является настоящим музыкальным инструментом, рождающим голос. Для того, чтобы говорить голосом, который будет вдохновлять, увлекать, лечить, необходим воздух, поставляемый легкими. При спокойном бытовом разговоре вы только слегка наполняете воздухом верхнюю часть легких. Вам вполне достаточно поверхностного дыхания. Но для того, чтобы получить приятный грудной голос, который будет разноситься на большое расстояние, необходимо дышать с помощью диафрагмы. Она играет важнейшую роль для формирования голоса, поскольку проталкивает воздух, который вдыхают ваши легкие. Правильно обдышанные звуки и включение резонансных полостей гарантирует нам объемное и сочное звучание. Голос становится вкусным. Но и это еще не все. В этой главе вы узнаете, как много может дать вам правильная артикуляция, поскольку она поддерживает речевой процесс, успокаивает вас и сообщает чувство уверенности, которое вы передаете своей аудитории. Устройство артикуляционного аппарата. Для начала рассмотрим устройство органов, из которых складывается артикуляционный аппарат. Полость рта образуется верхней и нижней челюстями и изменяется по форме и объему в зависимости от расположения языка и нёба. А это связано, в свою очередь, со степенью участия лицевых, мимических мышц, а также круговой мышцы губ. Верхняя челюсть неподвижна. Движение нижней челюсти вверх до смыкания с верхней, опускание и отведение в стороны – имеют большое значение для произношения. Все эти движения осуществляются большим количеством мышц лицевой и мимической мускулатуры. Таким образом, в процессе артикуляции задействованными оказываются мышцы нижней челюсти, губ, языка, верхнего твердого и мягкого нёба, нижнего мягкого нёба и гортани. При бытовом разговоре артикуляции уделяется так же мало внимания, как и дыханию и звучанию. Но если вам приходится работать по телефону, преодолевать шум или работать на большую аудиторию, артикуляция должна быть безупречной. Кроме того, необходимо помнить, что если вы говорите слишком быстро, то как бы срезается часть гласных и согласных звуков. Если вы проглатываете звуки, то слушателям придется бессознательно восполнять пробелы. Ухо слушателя не улавливает того, что вы произносите, и остается только догадываться и додумывать о смысле сказанного. Манерная, излишняя артикуляция тоже ничего хорошего с собой не несет. Слишком правильное, нарочитое произношение раздражает, потому что звуки выходят помпезными, холодными и скучными. Если у вас есть проблемы с произношением и артикуляцией, то, скорее всего, вашу речь будет трудно понять, и нужно будет потратить слишком много сил на то, чтобы слушать внимательно, не отвлекаясь и не раздражаясь. Это отнимает много сил и времени у ваших слушателей. Берегите их. Тренировку артикуляции лучше всего начать с разогрева и дыхательной гимнастики. К стрельниковской зарядке можно добавить упражнение «баня». Задание номер один. Упражнение «баня». Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки раскрыты на уровне плеч, ладони вперед. Сделайте сначала активный и короткий вдох носом, затем, обхватив себя руками, медленный и теплый выдох через рот, после чего разведите руки в стороны, разверните корпус влево, а после очередного вдоха на выдохе вправо. Движения похожи на действия в бане. Представьте, что у вас в руках по дубовому венику, и вы с удовольствием и достаточной силой, сводя их, ударяете ими себя по спине и плечам. В этом и подобном упражнениях, выполняемых стоя, вдох делается быстрый и короткий, что помогает избежать перебора дыхания. Упражнение необходимо выполнить не менее 8 раз. Задание номер 2. После разогрева необходимо проверить, не зажаты ли шея, плечи и нижняя челюсть. Исходное положение. Челюсть опущена. Проверить пальцем образование околоушной впадины. Кончик языка на альвеолах передних нижних зубов. Это место зоны роста зубов, самое основание. Выполните вдох через нос, выдох через рот. Сделайте 4-5 вдохов, после чего подтяните нижнюю челюсть. Если вы вполне спокойны и в меру расслаблены, то у вас отсутствует напряжение, которое может мешать правильной артикуляции. Кстати, некоторые упражнения из артикуляционной гимнастики, в том числе и предыдущие, используются для подтяжки овала лица в фейсбилдинге, что очень полезно для профилактики старения лица и мужчинам, и женщинам. Челюсть. Работа по развитию артикуляционного аппарата начинается с проработки мышц челюсти. Вы не можете хорошо артикулировать, если у вас сжаты зубы. Для четкого произношения звуков необходимо, чтобы нижняя челюсть хорошо раскрывалась на гласных звуках и сохранялся зазор между верхними и нижними зубами. Чем больше зазор, тем качественнее будет звук. Артикуляция требует пространства. Если зубы слишком сжаты, то раскрыть гортань для резонанса будет практически невозможно. Постоянная привычка держать зубы сжатыми приводит к нечеткой артикуляции. Вы попадаете в замкнутый круг мышечного напряжения. Плечи, шея, челюсть, а затем и мысли. Если вы внимательно посмотрите на дикторов центральных телеканалов, певцов, то заметите, что можно увидеть, а не только услышать, слова и отдельные звуки. Дело в том, что аудиалов в мире насчитывается не более 5%. В основном нас окружают визуалы и кинестетики. Чтобы ваша речь была услышана и понята, необходимо правильно артикулировать. Тогда собеседники смогут дополнительно считать информацию у вас с губ. А для этого нужно создать простор, расслабить мышцы челюсти. Есть несколько способов создать пространство между зубами. Попробуйте сделать так, чтобы ваша челюсть отвисла, и вы заметите, насколько проще и естественнее выговариваются слова. Не переживайте, что ваш раскрытый рот будет выглядеть неэстетично. Зазор между зубами при этом должен быть небольшим, но явным. Задание номер 3. Давайте выполним несколько упражнений. Возьмите зеркало, чтобы контролировать движение. Не торопитесь, выполняйте упражнения медленно и плавно, каждое от 4 до 8 раз. Первое. Мягко опустить до отказа нижнюю челюсть. Проверить пальцем образование околоушной впадины. Это углубление, ямка, внизу, возле наружного и внешнего края уха, вместе смыкания челюстей рядом с козелком. Затем также мягко закрыть рот, сохраняя ощущение этой впадины. Повторить 20 раз. В течение дня желательно делать это упражнение как можно чаще, чтобы челюсть привыкла к идеальному положению. Второе. Усиленный вариант. Открыть рот, проверяя околоушную впадину. Откинуть голову слегка назад и негромко, можно беззвучно, произносить слова с ударным гласным «а». Арка, барка, варка, марка и тому подобное. Третье. Мягко, плавно выдвинуть челюсть вперед, насколько возможно, а потом задвинуть назад и захлопнуть рот, вернув челюсть в исходное положение. Таким же образом, через исходное положение сдвигать ее влево и вправо. Каждое упражнение проделывается не менее 8 раз в каждую сторону. Четвертое. Исходное положение тоже. Корпус тела можно наклонить немного вниз. Открыть рот, опустить до максимума нижнюю челюсть. Корнем языка произносить «га-га-га». Сначала 8 раз медленно, потом несколько раз очень энергично. Пятое. Окошко. Широко открыть рот – жарко, закрыть рот – холодно. Шестое. Пароход гудит. Растянуть губы в улыбке, открыть рот, хорошо опустив челюсть вниз и немного выдвинув ее вперед. С напряжением произнести долгое «ы-ы-ы». Научившись идеальному положению челюстей, нужно стараться всегда его контролировать, регулярно проверяя пальцем образование, раскрытие околоушной впадины. Эти упражнения желательно делать как можно чаще в течение дня. Путь к исправлению дикционных недостатков – это тренировка четкости артикуляционных укладов и отдельных органов артикуляционного аппарата. Язык. Вслед за челюстью можно приступить к проработке мышц языка. Язык, как это ни странно, самая ленивая мышца в нашем организме. И это происходит опять-таки по причине бытового подхода к тому, что дано нам с самого рождения. На занятия часто приходят взрослые, состоявшиеся люди, которым в детстве не поставили звук «р» или «л». Они так привыкли к своим дефектам, что по-детски удивляются и радуются, когда уже буквально через час-два занятий могут произносить вполне приличные звуки. Наш язык может принимать несколько положений. Его гибкость обусловлена качеством проработки мышечной ткани. Давайте рассмотрим три основные позиции языка. Первое. Острый язык. Придайте вашему языку форму длинного, остро заточенного карандаша. А теперь выдвиньте его как можно дальше от корня, хорошо открыв рот. Некоторые могут таким образом выдвинуть язык очень далеко, а кому-то будет мешать подъязычная уздечка. Как правило, если она укорочена, то в речи отсутствуют правильные звуки «р» и «л». Существует два способа справиться с этой трудностью – подрезать уздечку или растянуть ее. Подрезание подъязычной уздечки – небольшая, но все же операция. Она дает свой эффект, хотя бывает, ко мне приходят люди, которым уздечку уже подрезали, но недостаточно. Как определить, достаточно ли у вас длина уздечки? Сделайте язык острым. Выньте его как можно дальше вперед. Если кончик языка начинает раздваиваться, как у змеи, а вы начинаете ощущать боль или хотя бы неприятные ощущения под языком, значит, уздечка короче нормы. Второй путь, на мой взгляд, более экологичный, хотя и более протяженный по времени – растягивание подъязычной уздечки. Ежедневно, на протяжении нескольких месяцев, вам необходимо усиленно выполнять комплекс упражнений. Мышцы растянутся, постепенно ваши грассирующие и смазанные звуки будут произноситься четче и правильнее. Кстати, одно из самых эффективных упражнений для растягивания – облизывание тарелок, реальное или вымышленное. Начинать можно с маленького блюдца, затем переходя к большим формам. Второе. Следующее положение языка – плоский язык. Положение, в котором середина языка максимально расслаблена. Сделайте язык плоским, тонким и положите его на нижнюю губу. Пусть он лежит там, как блинчик на сковородке. Если у вас середина языка находится в постоянном напряжении, то сделать блинчик вам будет трудно. Язык будет плохо слушаться, превращаясь то в оладушек, то вообще в пирожок. Правильно выполнить это упражнение поможет обыкновенный зевок. Когда вы начинаете зевать, язык проваливается, заполняя все пространство нижнего мягкого неба. Вам остается только приподнять кончик языка и положить его на нижнюю губу. Третье. Толстый язык – последнее и самое простое положение языка. Вывалите язык вперед. Пусть он расслабится, станет большим, толстым и заполнит все пространство ротовой полости. Затем можно слегка покусать корень языка. Внимание! Еще одна небольшая хитрость. Если у вас пересохло горло, вы разволновались или просто устали, несколько раз чуть-чуть прикусите кончик языка. У вас усилится слюноотделение, и неприятные ощущения быстро пройдут. Это действие будет совершенно незаметно для окружающих, а для вас оно, возможно, станет спасительным. Задание номер 4. Давайте выполним комплекс упражнений для тренировки мышц языка. Все упражнения желательно делать перед зеркалом. Количество тренировочных движений не менее 8 для каждого из упражнений. Первое. Расслабьте язык полностью от корня до кончика. толстый язык. Сразу превратите его в острый, затем в плоский. Меняйте поочередно и в разнобой положение языка, делая это сначала медленно, а потом все быстрее. Тщательно следите за крайними проявлениями, растяжкой и расслаблением в каждом из положений. Второе. Образуйте языком лопатку. Превратите ее в трубочку, потом сформируйте чашечку. Третье. Уберите язык в полость рта, зубы и губы сомкните, достаньте кончиком языка последние коренные зубы снизу слева, после расслабления снизу справа. То же самое повторите для верхних зубов. Четвертое. Кисточка. Напишите кончиком языка перед собой в воздухе свое имя печатными буквами. Язык работает самостоятельно, без помощи губ, челюсти и тем более шеи. Пятое. Проведите языком по наружной стороне десен за сомкнутыми губами. Шестое. Растяните языком щеку как можно сильнее слева, потом справа. Седьмое. Сделайте в воздухе болтушку. Сначала вертикально, потом горизонтально, добавив к движению языка звук, как это делали в детстве. Восьмое. Достаньте кончиком языка нижнее мягкое нёбо. Затем приклейте кончик языка к альвеолам нижних резцов. Повторите упражнение 6-8 раз. Девятое. Отодвиньте язык как можно глубже к его корню, а затем распрямите и коснитесь им корней нижних передних зубов. Вновь отодвиньте язык вглубь и, распрямляя его, коснитесь кончиком языка корней верхних передних зубов. Десятое. Чистим зубы. Улыбнитесь, откройте рот. Кончиком языка с внутренней стороны почистите поочередно нижние и верхние зубы. Одиннадцатое. Месим тесто. Улыбнитесь, а затем пошлепайте языком между губами, произнося «пя-пя-пя-пя-пя». Потом покусайте кончик языка зубами. Чередуйте эти два движения по кругу 4-5 раз. Двенадцатое. Чашечка. Улыбнитесь, широко откройте рот, высуните широкий язык и придайте ему форму чашечки, то есть слегка приподнимите кончик языка. Затем чашечку можно выдвинуть как можно дальше вперед. Тринадцатое. Маляр. Губы в улыбке. Приоткрыв рот кончиком языка, погладьте, покрасьте верхнее небо, а затем по очереди верхнюю и нижнюю губы. Четырнадцатое. Грибочек. Улыбнитесь, присосите широкий язык к верхнему небу, задержите дыхание, а затем, выдохнув, повторите 6-8 раз. Пятнадцатое. Лошадка. Приоткройте рот, вытяните губы, сделайте язык острым и узким. Подцокайте кончиком языка, как цокают лошади копытами. Шестнадцатое. Белочка. Подцокайте боковыми поверхностями языка, имитируя белочку. Семнадцатое. кошка. Растяните губы в улыбке, приоткройте рот. Уприте кончик языка в нижние зубы. Выгните язык горкой, упираясь кончиком языка в нижние зубы. Затем прогните язык чашечкой, имитируя кошку, которая выгибает спину сначала вверх, а потом вниз. 18. Часики. Улыбнитесь, откройте рот. Кончик языка, как часовую стрелку, переводите из одного уголка рта в другой, отсчитывая секунды. 19. Блинчик. Улыбнитесь и приоткройте рот. Положите широкий плоский язык на нижнюю губу. Повторите 6-8 раз. 20. Вкусное варенье. Откройте рот широким языком в форме чашечки, поочередно оближите верхнюю и нижнюю губу, как бы наслаждаясь вкусом варенья. Губы. Из всего артикуляционного аппарата губы, пожалуй, самый развитый орган. Тем не менее, у многих отмечается вялая работа губ или, напротив, излишнее напряжение, что делает все звуки произносимыми как будто через трубочку. Задание номер 5. Сделаем гимнастику для губ. Первое. Приятное и весьма эффективное упражнение. Собрать губы в трубочку, поставить точку. Затем растянуть губы в улыбку. Сделать 6-8 раз. Второе. Собранные в трубочку губы передвинуть вправо, потом вернуть в исходное положение, затем то же самое влево. Третье. Собранные в трубочку губы вверх, исходное положение, вниз, исходное положение. Четвертое. Собранные в трубочку губы провести по кругу по часовой стрелке 6-8 раз, потом в обратную сторону также 6-8 раз. Пятое. Надуть верхнюю губу, затем аккуратно освободить воздух и надуть нижнюю губу. По очереди сделать это движение 6-8 раз для каждой губы. Шестое. Дудочка. С напряжением вытянуть вперед губы, зубы сомкнуты. Подудеть. У-у-у. Седьмое. Заборчик. Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. Повторить 6-8 раз. Восьмое. Слоник пьет. Вытянув вперед губы трубочкой, образовать хобот слоника и набирать водичку, слегка при этом причмокивая. Щеки. Работа щек тесно связана с качеством раскрытия нижней челюсти и работой губ. Тем не менее, мышцы щек также можно тренировать. Задание номер 6. Первое. Надуваем, что есть силы, по очереди левую и правую щеки. Сначала медленно, потом быстро. Второе. Растягиваем языком щеки, как будто перекатываем орешки. Все упражнения на начальном этапе желательно делать с зеркальцем. Движения должны быть медленными и плавными. Каждое упражнение нуждается в повторе от 4 до 8 раз. Пластическая гимнастика органов речи для тренировки артикуляционного аппарата должна выполняться ежедневно. Упражнения для выработки хорошей дикции. Для тренировки можно использовать любые чистоговорки, сложные слова. Однако начинать нужно все же с самого простого, постепенно усложняя задачу. Я рекомендую для ускорения обучения работать через сопротивление. Возьмите какой-нибудь безопасный предмет, винную пробку или катушку ниток, и зажмите в зубах. На занятиях я предлагаю использовать не пробки или нитки, а обыкновенные сушки. Ими меньше вероятности повредить зубы, к тому же это очень гигиеничный продукт. Итак, зажимаем сушку посередине зубами и произносим слова, чистоговорки, тексты. На фоне пережатой челюсти для чистого произнесения должны более активно включаться в работу губы, щеки и язык. Старайтесь, чтобы звуки были чистыми, не происходило подмены на парные согласные. Задание номер 7. Первое. Произнесите медленно и отчетливо следующие слова и слоги на различение гласных звуков. Анна, адрес, автор, астра, алгебра, нас, бал, мак, старт, рука, як, яр, яд, ягода, яма, Аня, Ася, Альт, Альбина, Алиса. Бог, вот, гость, горе, дождь, дом, зори, кот, комья, лом, мост, соль, лед, слезы, счет, Леня, тетя. Утро, уголь, ум, узы, узник, зуб, лук, шум, клуб, труд, зовут, пишу, утюг, союз, юг, юла, юноша, юродивый, юмор, в среду, в непогоду. Был, бил, выл, вил, мыл, нил, тыл, тина, рысь, рис, пылать, пилить. Бы, б, вы, в, г, г, лы, ле, мы, мэ, ны, не, пы, п, ры, ре, ты, те, сы, се. Второе. Произнесите на одном выдохе сочетание согласных. Сделайте это сначала только артикулируя, беззвучно, потом шепотом и, наконец, отчетливо и громко. Ба-бо-бу-бе-би-бы. Ва-во-ву-ве-ви-вы. Га-го-гу. Г, ги, г. Да, до, ду, де, ди, ды. Ка, ко, ку, ке, ки, к. Па, по, пу, пе, пи, пы. Фа, фо, фу, фе, фи, фы. Ха, хо, ху, хэ, хи, хы. Задание номер 8. Полезно произнесение чистоговорок, когда вы отслеживаете место образования каждого звука. Желательно при этом еще создавать мышцам сопротивление, зажав зубами ровно наполовину сушку, винную пробку или другой твердый, но безопасный предмет. При дополнительно пережатой челюсти для чистого произнесения звуков щеки, губы, язык должны работать еще более активно. Произносить текст следует не механически, а ставя перед собой определенную задачу, рассказывая историю, ведь в самом, казалось бы, нелепом тексте всегда найдется смысл. Именно его и нужно передать, избегая монотонности и пустозвучия. Постарайтесь не просто прочитывать чистоговорки ради произнесения звуков, а следить за смыслом сказанного, создавая интонационный рисунок, который будет интересен окружающим. Добавьте актерской игры в выполнение этого упражнения. Первое. Из-под куста, из-под подвыподверта зайчонок маленький из-под подвыподвернулся. Второе. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа, была тупа. Третье. Была у Фрола, Фролу на лавра наврала. К лавру пойдет, лавру на Фрола наврет. Четвертое. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Пятое. Протокол про протокол, протоколом запротоколировали. Шестое. Бесперспективняк. Жлобственничественность. Седьмое. Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв. Восьмое. Ложечка моя, желоба выгибистая, с переподвыподвертом. Девятое. Это колониализм? Нет, это не колониализм, а неоколониализм. Десятое. Деидеологизировали, деидеологизировали и додеидеологизировались. Как научиться легко и правильно произносить любую, даже самую сложную чистоговорку? Первое. Следует переписать текст. Например, «бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа, была тупа». Второе. Расставить ударение и сделать орфоэпическую запись. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа, была тупа. Затем медленно, отчетливо произнести каждое слово. Третье. Затем сгруппировать слова в логические блоки. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа, была тупа. И произносить каждую группу слов очень медленно, ясно и отчетливо, делая упор, выделяя главное слово в блоке. Четвертое. Когда группы слов станут произноситься легко, постараться говорить всю фразу на одном дыхании. Пятое. Теперь можно повторять скороговорку, варьируя ее части. Шестое. Добившись полной свободы, четкости, легкости произношения, можно ускорить темп до максимально быстрого. При этом внимательно следить за произнесением всех звуков, не допуская их смазанности и нечеткости. Наиболее распространенные нарушения работы артикуляционного аппарата. При произнесении шипящих и фрикативных прибавляется хриплый звук, возникающий в носовой полости. Фрикативные звуки – согласные звуки, произносимые с шумом, получающимся от трения выдыхаемого воздуха в щели между сближенными органами речи. Противоположность – взрывные звуки. Шипящие становятся смазанными, нечеткими. Между тем, например, звук «щ» в русском языке мягким вообще никогда и ни при каких обстоятельствах не бывает. В норме шипящие и фрикативные согласные должны звучать четко, бодро. Взрывные «п», «б», «д», «т», «к» и «г» звучат неясно, так как в ротовой полости не образуется необходимое воздушное давление вследствие неполного перекрытия носовой полости. Ринофонически звучат «л» и «р». Ринофония – изменение только тембра голоса при нормальном звукопроизношении, гнусавость. Воздушная струя в ротовой полости настолько слаба, что недостаточно для колебания кончика языка, необходимого для образования звука «р». Некачественные звуки «л» и «р» встречаются у 30% людей. Если не идет речи об органических нарушениях, при регулярных занятиях со специалистом в любом возрасте эта речевая функция подлежит восстановлению. Вы можете сделать это и сами. Поставьте себе цель поставить на место эти звуки и возьмите на вооружение описанные выше упражнения «грибок», «пароход гудит», «лошадка» и «часики». Через месяц-два тренировки вы укрепите мышцы языка и, добавив верное диафрагмальное дыхание, почувствуете, что даже самый грассирующий «р» стал у вас тверже. Грассирующий, произносимый картаво с гортанным призвуком на французский манер. Для образования этих звуков требуется скоординированность ротовой артикуляции с действиями дыхательной системы, особенно диафрагмы. Сигматизм свистящих. Сигматизм – недостатки, расстройства речи, связанные с произношением шипящих и свистящих звуков. При неправильной постановке языка на свистящих и сопряженных с ними звуках появляется свист, который очень неприятен для нашего уха. Рецепт прост – поставить географию этого звука на место. Кончик языка должен быть сильным, острым и упираться в корни нижних передних зубов и никак иначе. А вот если кончик языка будет находиться между зубами или проскальзывать сверху вниз, тогда будет появляться свист. Помните, что практически любое отклонение от нормы диагностируется и подлежит коррекции. Если вам в детстве не помогли родители и не отправили к логопеду, то даже во взрослом состоянии логопед или специалист по ринолалии помогут вам. Ринолалия – речевое нарушение, выражающееся в расстройстве артикуляции и фонации звуков речи и характеризующееся назальным гнусавым оттенком в речи. Комплексный подход и нацеленность на результат обязательно приведут к успеху. Научитесь слышать звуки речи. Полюбите их. Почувствуйте их значение для выразительности звучащего слова. Овладевайте звукописью, четким произнесением каждого звука русской речи. Слушайте звуки.